Глава 23. Афганская граница. 3 июля 2000 года. 11:53. Уже два дня они по очереди сидели за рулем, останавливаясь только в случае крайней необходимости. Продирались сквозь кордоны, жарились под треклятым солнцем. Впрочем, им было не привыкать, места практически родные. Транспорт выбирали недолго, особенных возможностей все равно не было. По воздуху не получится, военную технику для их секретного подразделения никто не даст, это означает раскрыть карты. Да и не нужно светиться со своими самолетами в зоне чужого влияния. Да, Афган действительно теперь зона чужого влияния, ничего не попишешь. Они бросят машины на границе и дальше пойдут пешком. Они знают, куда идти. Спутник указал место, куда звонил Мансур, точно указал. Они доберутся до него. Это всего лишь вопрос времени, которого осталось ой как мало. Скоро граница. Одну из нив вел Муха, другую — Трубач, который спал меньше всех. Чем дальше, тем сильнее распаляла его память о погибшей сестре, обезувеченной Сашке. Его вели ярость и бешеное желание мстить. Пейзаж почти не менялся. Однообразная пустыня цвета охры с редкими сухими растениями. Не доехав примерно километра до американского блокпоста, они остановились. «А других вариантов нет?» — спросил Муха. «Есть. Но у нас на них нет времени. Переодевайтесь», — скомандовал пастух. Ребята вздохнули и достали из багажников одежду. «Док, помоги мне натянуть этот мешок», — бормотал Муха, путаясь в плотных складках. «Обратись лучше к артисту, он у нас спец по переодеваниям». «Точно, как же я забыл». Артист себя долго ждать не заставил. «Так-так, сейчас поправим складочки. Слушай, похоже, ты ее наизнанку надел». «Да как здесь отличишь, где лицо, а где изнанка? Мешок он и есть мешок». «Не выпендривайся. Радуйся, что ты не мусульманская женщина». «Сейчас умру от восторга». «Хватит дурачиться». — послышался голос Трубача. Его выразительный взгляд чувствовался даже сквозь частую сетку паранджи. — Готовы. — Слышь, пастух, Трубач должен идти в середине четвертым. — Это почему? — Ты только посмотри на него. Видел когда-нибудь мусульманскую женщину двухметрового роста? Больше всего проверяют первых и последних. — А в этом есть своя логика, — согласился пастух. — Ладно, что с вами делать? — вздохнул Трубач. И к блокпосту направились 5 бесформенных силуэтов в паранджах, под которыми могла скрываться и неземная красота восточной женщины, и крепкий русский мужик со стволом. Можно надеяться только на везение. «Пастух, а пастух, если что, стреляешь или в ножи?» «Не торопи события, Муха». «Да я и не тороплю, просто просчитываю ситуацию». «Тихо». Вот уже американские солдаты на расстоянии вытянутой руки. Ну что ж, опустили глаза, подогнули колени. Все будет хорошо. Первым шел артист, наиболее правдоподобно изображавший плавную женскую походку. Кажется, он делал это даже слишком хорошо, хотя все-таки во всем нужно знать меру. Однако артист не успел прокрутить в голове эти исключительно мудрые мысли, его пропустили. А вот двухметрового Трубача нет. Трубач и дернуться не успел, уж больно быстро и неожиданно рука сержанта американских вооруженных сил оказалась на его заднице. Это был здоровенный негр. «Вау!» — сказал он, — «красотка! Ты не хочешь со мной сыграть в баскетбол? Я тебе накидаю в корзину столько мячей!» Первым побуждением было дать в морду. Но Трубач неимоверным усилием заставил себя справиться с этой необдуманной реакцией. Бедняга грациозно опустил голову и сжал зубы. Что будет дальше? В принципе, политкорректным солдатам армии поддержания порядка не очень хотелось вступать в конфликт с местным населением, но слишком сильно оказалось искушение, и сержант руку с задницы не убрал. Нет, этот козел начинал переходить всяческие границы, но все же терпи, Трубач, держись, родимый. Действия сержанта становились все активнее, а трубач даже рта не раскрыл. Вряд ли ему в подобном состоянии удалось бы сымитировать старобарщину, хоть отдаленно напоминающую речь на дари или пушту. Он просто возмущенно вскинул голову и, как мог, жеманно дернул плечиками. Это должно было означать отказ или, по крайней мере, сильное неудовольствие. Но жест был истолкован совершенно неправильно. Тогда трубач уже более решительно помотал головой, чем только еще больше распалил поклонника баскетбольных размеров. Трубач постарался как можно деликатнее убрать тяжелую длань со своих ягодиц. Не помогло.